исчезает безнадежно снова тайна дна. Не узнает об этом, на вопросы нет ответа. Ждать нелепо, жить безвкусно и не страшно, только грустно. Рок не сыплен, правда лживо, лживо. Прощание, не понять его страданий. Как можно верить лживой пленке? Сколько вновь бежать от цель нашива? Жизнь к чертям и картовина. Плачет сердце вновь разбито. Вновь бежать от цель нашива. Жизнь к чертям и картовина.